Как мы знаем, сразу после военного совета Ваня устремился к некоему своему источнику информации. А дело в том, что был ему известен и благополучно жил на свете вот уже шестое столетие некто Пупа, более известный широким культурным массам как литературный персонаж под именем Пузатый Пацук. Происхождение его было покрыто мраком неизвестности. Решительно никто не знал, был ли он человеком или реликтом тех диковинных культур, что процветали на нашей планете задолго до того, как первый пятикантроп насадил волосатой лапой на дубину булыжник с дыркой, а затем сгинули по несущественным ныне причинам. Насколько помнит себя чудное Приднепровье, проживал Пупа всегда в одном и том же месте. Сначала в пещере, затем в землянке, а с XVIII века уже в белой хате на правом берегу Ворсклы, в десятки верст к северу от славной Полтавы. В грозные годы нашествий и гражданских смут уходил вместе с партизанами в леса, занимался знахарством в самом широком смысле этого слова, прочно стяжал себе репутацию знатока, панибрата и чуть ли не вождя так называемой «нечистой силы». Досуги же свои отдавал гастрономическим наслаждениям, галушками вьюшки из телятины и варениками со сметаной, а то и горилкой. В описываемое время чисто выбеленная хата его с приусадебной бахчой и пчельником стояла в плотном окружении цельнометаллических клунь, и окрестные ребятишки, великие знатоки нейтринного моделизма, внепространственных двигателей и подводного спорта, постоянно лазали к нему за арбузами и дынями, а он делал вид, будто ничего не замечает, только фыркал в сивые висячие усы и учинял так, что арбузы и дыни у него не переводились. Время от времени, помимо неслыханного аппетита, симпатии к детишкам и знахарских талантов, проявлял Пупа и способности другого рода. В наш век неслыханного расцвета позитивных наук и технологического прогресса, в наш сугубо рационалистический век нет-нет да изобрежет ни с того ни с сего то одного, то другого смутная туманная надежда на интуитивное знание, на кратчайший путь в поиске истины. И вот случалось, и даже по нескольку раз в год, что переступали порог Пацуковой хаты блестящие научники и мастера из Москвы, из далекого Хошимина, из еще более далекого Макарова на Титане, являлись и с робкой поспешностью излагали лелеемую идею, заветный планчик, сердцем выношенный проектец, ожидая только ответа – выйдет затея или не выйдет? Странно это и пока совершенно необъяснимо, но только Пупа никогда не ошибался. Погладит, бывало, себя по гигантскому чреву и коротко буркнет – выйдет, валяй! И обязательно выходило. Конечно, через большой труд, все равно через уйму усилий, но ведь всегда выходило, как хочешь, так и понимай. Но уж если Пупа изрекал «не дело, брось», тогда уж все. Можешь всю жизнь биться, ничего у тебя не получится. Даже у маститых академиков бытовало выражение «сходил к Пупе». Это когда кто-нибудь из коллег, увлеченный искрометной мыслью, вдруг внезапно к ней охладевал и обращался к чему-нибудь совершенно иному. Вот к этому-то Пупе, к Пузатому Пацуку, и направился Ваня после военного совета. И все пошло по сценарию с кузнецом Вакулой, столь дивно выписанному века назад великим Гоголем. Не без робости отворил Ваня дверь и тут же увидел Пупу, сидевшего на полу по-турецки перед стареньким магнитофоном, на крышке которого стояла миска с галушками. Эта миска стояла как нарочно наравне с его ртом. Склонив слегка голову к миске, он хлебал превосходный бульон, схватывая по временам зубами галушки. И, видно, крепко он был занят галушками, потому что, казалось, не заметил прихода Вани. «Я к вашей милости, товарищ Пацук», — — сказал Ваня, кланяясь и улыбаясь самой своей простодушной улыбкой. Пупа поднял голову и снова склонился к галушкам. «Объявились у нас злодеи», — сказал Ваня. «А где они? Как до них достать? Мы не знаем». Пупа взглянул и снова принялся за галушки. Ваня кашлянул. «Всем известно, товарищ Пацук», — произнес он, кланяясь снова, — «что вы многое знаете из того, чего не знает никто. До злодеев же надо добраться поскорее, пока они новых черных дел не натворили. Скажите, как быть?» «Когда нужно злодеев, то и ступай к злодеям», — ответил Пупа, продолжая убирать галушки. «Для того-то я и пришел к вам», — ответил Ваня, отвешивая новый поклон. «Кроме вас, думаю, никто на свете не знает к ним дороги». Пупа ни слова не говорил и доедал остальные галушки. «Сделайте милость, товарищ Пацук, не откажите», — наступал Ваня. «Новую ли книжку, билетик на премьеру ли, на вернисаж, ну, марсианской бормотухи бутылочку, живого литку с Тибету или иного прочего в случае потребности, как обыкновенно между добрыми людьми водится. Не поскупимся. Расскажите только, как, примерно сказать, попасть к злодеям в гнездо ихнее».